Глава 5. Адуев достиг апогея своего счастья. Ему нечего было более желать. Служба, журнальные труды – все забыто, заброшено. Его уж обошли местом. Он едва приметил это, и то потому, что напомнил дяде. Петр Иванович советовал бросить пустяки, но Александр при слове «пустяки» пожимал плечами, с сожалением улыбался и молчал. Дядя, увидя бесполезность своих представлений, тоже пожал плечами, улыбнулся с сожалением и замолчал, промолвив только: «Как хочешь, это твое дело. Только смотри, презренного металла не проси». «Не бойтесь, дядюшка», — говорил на это Александр. «Худо, когда мало денег. Много мне не нужно, а довольно у меня есть». «Ну и поздравляю тебя», — прибавил Петр Иванович. Александр, видимо, избегал его. Он потерял всякую доверенность к его печальным предсказаниям и боялся холодного взгляда на любовь вообще и оскорбительных намеков на отношение его к Наденьке в особенности. Ему противно было слушать, как дядя, разбирая любовь его, просто по общим и одинаковым, будто бы для всех законам, профанировал это высокое, святое, по его мнению, дело. Он таил свои радости, всю эту перспективу розового счастья, предчувствуя, что чуть коснется его анализ дяди, то того и гляди, розы рассыплются в прах или превратятся в наземь. А дядя сначала избегал его от того, что вот думал, малый заленится, замотается, придет к нему за деньгами, сядет на шею. В походке, взгляде, во всем обращении Александра было что-то торжественное, таинственное. Он вел себя с другими, как богатый капиталист на бирже с мелкими купцами, скромно и с достоинством, думая про себя: «Жалкие, кто из вас обладает таким сокровищем, как я? Кто так умеет чувствовать? Чья могучая душа?» и прочее. Он был уверен, что он один на свете так любит и любим. Впрочем, он избегал не только дяди, но и толпы, как он говорил. Он или поклонялся своему божеству, или сидел дома в кабинете один, упиваясь блаженством, анализируя, разлагая его на бесконечно малые атомы. Он называл это «творить особый мир». И, сидя в своем уединении, точно сотворил себе из ничего какой-то мир и обретался больше в нем, а на службу ходил редко и неохотно, называя ее «горькую необходимостью», «необходимым злом» или «печальной прозой». Вообще, у него много было вариантов на этот предмет. К редактору и к знакомым вовсе не ходил. Беседовать со своим «я» было для него высшую отрадою. «Наедине с собою только», — писал он в какой-то повести, — «человек видит себя как в зеркале. Тогда только научается он верить в человеческое величие и достоинство. Как прекрасен он в этой беседе со своими душевными силами! Как вождь он делает им строгий обзор, строит их по мудро обдуманному плану и стремится во главе их, и действует, и зиждет. Как жалок, напротив, кто не умеет и боится быть собою, кто бежит от самого себя и всюду ищет общество, чуждого ума и духа». «Подумаешь, мыслитель какой-нибудь открывает новые законы строения мира или бытия человеческого. А то просто влюбленный». Вот он сидит в вольтеровских креслах. Перед ним лист бумаги, на котором набросано несколько стихов. Он то наклонится над листом и сделает какую-нибудь поправку или прибавит 2-3 стиха, то опрокинется на спинку кресел и задумается. На губах блуждает улыбка. Видно, что он только лишь отвел их от полной чаши счастья. Глаза у него закроются томно, как у дремлющего кота, или вдруг сверкнут огнем внутреннего волнения. Кругом тихо. Только издали с большой улицы слышится гул от экипажей, да по временам Евсей, устав чистить сапог, заговорит вслух: «Как бы не забыть, давеча в лавочке на грош уксусу взял, да на гривну капусты, Завтра надо отдать, а то лавочник, пожалуй, в другой раз и не поверит. Такая собака!»